Мы начинаем очередной урок. Зогар 133. Страница Цади Тет, 99-я. Гасулам. Строчка, левая колонка, строчка 23-я. Он рассказал нам на предыдущем уроке о Атике и Ариханпин. И что от Ариханпина идет, проходит Мохин, проходит Мохин в другие парцуфи, в нижние парцуфи, через Мохин Хохмы 32 тропин, троп, тропинок. И она рассказала нам в общем плане. 23. Строчка 23. Вегиней. Кользе амур рак бихлалут анешамот. 24. В Оламот. Точка. 23. Вы и вот. Коль зе все это было сказано. Рак бихлалута нешамот в Оламот. Только в общем плане душ, в общих аспектах душ и миров. Двадцать четыре. После точки. Амнам мивхинат паратиот анешамот. Паратиот анешамот. Ешь 25 нешамот гавуот шизаху лихьот ман лесивуга гадоль 26 дягу реша де де атик йомин лахар птиратам улекабель 27 шам шам баулама ильон комат айхида аба амизивук 28 азе Шагема нешамот дебилиягу бен его яда удирав 28 гамену на сабаве от. Точка. Очень-очень важно, что сейчас нам хочет сказать. Что он говорит нам сейчас. Ибо он объяснил нам, еще раз давай вспомним, что в течение 6000 дней нормально все это получает все души, как в общем плане получает, то есть получает из вот этой хохмы бина, которая становится хохмой, то есть получает хохму бины, и вот это распространяется в нижние миры. И что до Гмар Тикуна все есть эти зивугим, зивугим, зивугим, и все они как бы отдельные зивугим, ступень за ступеней. Но все это, то есть, ниже, и еще раз очень важно, ниже ступени Атика. Это в общем плане. Ибо мы знаем, что в течение 6000 лет творения, что получается, можно получить только вак де хохма. Вак де мохин де хохма. Но это в общем плане. Так вот сейчас он что-то нам рассказывает еще, что есть еще в частном аспекте. Очень важно, всегда надо иметь в виду, что есть общее и частное. 24-е после точки. Амнам, однако, мивхинат протиюта нешамот в отношении частных душ. Еш 25 нешамот гавуот, есть высокие души, смотри, что он говорит нам. Шезаху льет ман, которые удостоились быть, стать маном, лазивука гадоля для этого большого, для этого большого зивуга, великого зивуга, 26, дереша де атик юмин, головы атика юмина. Смотри внимательно еще дальше, он добавляет нам леохарптера там, после их смерти. То есть после того, как они, тело здесь умирает в этом мире. И душа возвращается обратно, возвращается к источнику. Улакабельшам, и чтобы получить там, после того, как душа поднимается туда, чтобы получить там Баулама Ильон в высшем мире 27, коммата ехида, уровень ехиды. Абаа, который этот уровень ехиды, который приходит мизивугазе из этого зивуга. 28. Шеман и Шамот, и он говорит, кто эти за души? Что вот это души Беньягу бен Йехояда, это, о котором он пишет. Верава Менуна Саба и Ру и Рава Менуна Саба, у него тоже такая же душа от уровня Ехида. Вот, и есть еще другие. 29 после точки. Вейлу ганешамот гагавогот. 30. Мидгалот ла цадиким шабаулам газе. Вегам гадзай цадиким. 31. Зохим леяут. Леот леор айхида. Амиир банешамот 32. Гагавогот гаген. О, теперь он объясняет нам. Сейчас мы говорим. Постепенно это будет нам ясно, как это работает, как это функционирует в мироздании. 29. В Эйлу Анешамот Агавогот. И вот эти высокие души. 30. Мидгалот, они раскрываются праведникам Шаболамазе, что в нашем мире, что в этом мире. То есть в этом материальном мире. В Гама Цадиким, и тогда вот эти праведники, что здесь на земле, скажем, зохим, они удостаиваются, чтобы стать пригодными для света ехида. Амир, который свет, который ехида, который светит этим высшим душам, которые покинули этот мир. И которые... Понятно, да? 33. Визе Амро. Убиньяв бен Йехояда. Здесь тоже, еще раз посмотреть, здесь тоже ошибочка в сканировании. Это слово Йехояда, третье слово от конца этой строчки. Так вот, вторая буквочка у нее должна быть не хет, а гей. Надо исправить ее. Так. Есть. То есть буквочку хет надо исправить на буквочку, сделать с нее букву гей. Аль раза 34 де хохмата каата. Шеан и шамага зо. Аникра башем 35 биньягу. Бен его яда. Здесь правильно напишется. Баами пнимиют ахохма. Следующая страница. Куф сотая. Правая колонка. Первая строчка Асула. Дайну. Хохма ды атик йомин ханаль. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Левая колонка, строчка 33. Везе амро, и это что он говорит? Зогар, у Беньягу бен его яда. А Беньягу сын его яда. Аль раза хохмата, хохмата ка ата. Вот это имя, то есть, оно пришло, то есть используется здесь в стихе, оно указывает на высшую, на секрет мудрости, на секрет хохмы. Всегда, когда ты слышишь в Зогаре, когда говорит, что что-то указывает на секрет раза де хохмата, то есть секрет мудрости, то есть означает секрет хохмы, то означает, что здесь что-то есть такое, что оно сокрытое и подразумевает очень высокое. Это вот что он говорит. 34 после запятой. Шаане шама азо. Что вот эта душа, а не краба шем, которая называется именем 35 Беньягу бен его яда. Баами пними это хохма. Слышишь, он говорит. Она пришла из внутренней части, из внутренней хохмы. Дайду, то есть, смотри, что он говорит. Первая строчка правой колонки Асулам, следующая страница, страница Куф, сотая. Дайну, то есть хохма де атик йомин ганай, то есть хохма атика йомина, как сказано выше. То есть не внешняя хохма, не та хохма, которая хохма ариханпина, и даже хохма тоже, то есть, что и бина, которая поднимается в ариханпин и берет там хохму. А хохма внутренняя атика йомина. Первая после точки. Мила стима игу. Два. Гаратаны шама. Аги. И иньян сатум. Точка. Зогар говорит, первая строчка. Мила стима игу. Это сокрытая вещь или сокрытое слово. Вторая строчка. Гаратаны шама гаи. Он объясняет нам. Вот свечение этой души и иньян сатум. Это сокрытая вещь. Точка. Ушма третья гарим. Кихашем ют кей вав яд, яда гарам лагаратаны шама четыре гаи шитие сатума ки машмауто и ки пятая ют кей вав яда ки ют кей вав яда. Авальроет яда ла ахерим. Им кен. Шесть. Арейниш ар сатум бимекомо ацмо. Точка. Очень тонко и не трудно, не интеллектуально, не надо головой думать. Просто открыться этому полностью и воспринимать это полностью, чтобы все у тебя воспринимала полным сердцем, а не немножко так, и немножко так, и не годится, ничего не получится. Ушма третья гарим. И вот имя его, вот этот Беньягу бен Йехояда, оно является причиной этого. Оно вызывает это, что Киашем Юд Кей Вав Яда, ибо имя, он его разделяет на две опять, Юд Кей Вав Яда. То есть Юткей Вав яда. Юткей Вав знает. Будет знать, знает. То есть Гарам, вот это имя, оно вызвало то, вызвало Легаарат Нешамат Аги. А Нешама Аги. Вызвало свечение этой души, четвертая строчка. Шитие стума, чтобы она стала, чтобы она была сокрытой. И он объясняет нам. Кимаш маутоги, ибо это означает, ки, что пятая строчка, юткой вав яда, что юткой вав знает. Авалоит яда лахирим. То есть юткой вав сам знает, то есть как Ариханпин знает, то есть сам знает, как мы учили, да, сам познает, познавает, познаваем для себя. Авалло ит яда лахири, ой, или что говорит, юткей ваф яда, то есть атик, он сам как бы знает, увидим сейчас атик или ариханпину, пока не будем говорить, потому что у нас нет здесь на это ссылки, что юткей ваф он знает, авалло ит яда лахири, он сам для себя себя знает, авалло ит яда лахири, это ариханпин, он нам усучил, нам, мы помним правильно. А, но он не познается другими. Так мы учили тоже по Хохма Ариханпина на предыдущем уроке. Ваим, Ваим, Кен. Шесть. Арей нишар сатумби мекомо ацмо. И я, если так, то он остается, шестая, сокрытым на своем месте, так же, как и Ариханпин. На своем месте он непознаваем, не познавается, не познается в нижними ступенями. А только когда бина сама поднимается и берет там хохму. Вейней тхила сим умыва эр эйхут азивуг Умалат комата ор восим хагадоль, а йоце мизивуг зе дереша де атик йоми. Шесе девять мидбаэр басона катув, бен иш хай раф поолим, десять микапциэль, точка. Шесть после точки. Вагина, и вот. Тхилагу, сначала он, седьмая строчка, Мелаэр объясняет эйхута зивуг, качество зивуга, умалат комат аор и уровень величия, уровня величия и уровень великого света, восьмая айоце, который выходит, то есть появляется, мизивук зе, из этого зивука головы атика йовина. Шезе девять мидбаэр, что это объясняется, басота кату в сути стиха, то есть дополнительно там из то, что мы учили на прошлом уроке. Бен иш хай рав паолим, что он человек живущий, как бы вечно живущий, Рав Пуалим велик деяниями, Микапцель, который собирающий, Микапцель тот, что собирает, такое имя у него, о нем там стоит у Раби, не Раби, а Йояда. О нем пишется вот в этой, вот это такой стих там есть, он об этом говорит. Десятое. В ахарках, десятое после точки. В ахарках. Мываэринян мила сатима, одиннадцать. Шабаратан и шамага гия затем, в ахарках, десять. Мываэр, он объясняет, иньянс, аспект, мила сатима, сокрытой вещи. И сокрытого слова 11, шабагарата нишамай, то, что сокрыто в свечении этой души. Точка. Везе амидба эрба катув 12, вегу гика шнеариэль муав Аде сов апасок. И там еще есть продолжение вот этого стиха. Другой еще есть стих. У этого же, из этой же книги, Шмуэль, вторая книга его. Цари вторая, можно сказать. Ну, что, вот там есть еще продолжение этого стиха. И это тоже он объяснять будет нам. Именно вот эту, про эту великую душу Беньягу бен Йехояда. И этим самым он Рава Менунасава хочет привести их к постижению, постепенно к постижению уровня этой души. Так как он нам говорил. Везе 11. Амидбаэр бакатув. И это объясняется в стихе 12. Вагу гика. И вот он его цитирует его. Вагу гика шнеярьер. И вот он, про этого говорится, про, там, про эту душу, что он побил двух арьель. Двух арьель, двух арьель, это как двух львов, так дословно будем говорить, а двух муав, двух муабитских львов, адесов, а посуг, до конца того стиха. Итак, до конца стиха. 13. Квизе Шеок везе шомер. Бен иш хай выхуле. И это 13-е, это что он говорит? Человек живущий и так далее. Двоеточие. Пируш. Киядата. 14. Шиян азивук хасе. У бахината зивуга шель гмар 15 атикун. Высодогу азивуга кулель лехоль азивугим 16. Вакумот шияц у базо ахар зо. Бамешах штей альфей 17 шни. Ашер коля урод галалу кулам миткапцим 18 бобават ахат. Вальдерах зе гам пхинат ман га олим 19 лазивук газе. Колелет бетоха коль бхината исурим 20. Ваунашим шенит галу бешиты альфа и шни басе 21 ахар зе. Потрясающе. Что он сейчас нам говорит? То, что он нам сейчас говорит про гвардикун, про подготавливает как бы постижение ехида, уровень ехида, уровень атика. Это мы должны в душе, должно быть так у тебя, что то, что сейчас он их приводит, должно быть также сиянием в тебе. То есть на твоем уровне ты тоже тогда должен из того, что он сейчас говорит, притянуть на свой уровень то, что исходит из этой ступени. Вот это настоящее изучение Зогара. То есть эти души, как он рассказывает, что душа Рава Менунасаба, она помогает этим двум путникам, и заодно она помогает нам, каждому, кто занимается сейчас вот этим этим амаром, этим отом и так далее. Вот это все должно случиться с тобой. Вот это изучение Зогара. Тринадцатая строчка после двоеточия. Пируш. Пояснение. Киядата. Ибо ты знаешь. Шейнян газивуга зе, что аспект вот этого зивуга, этого великого зивуга. Губхината зивуг, это аспект зивуга шельгмаратикун, окончательного исправления 15-е. Высодогу и суть его а зивук, а кулель, это в том, что это зивук, который включает в себя лехоля зивугим, все зивугим, 16, вакумот и уровни шиятску, которые вышли, то есть появились, базо, ахарзо, один за другим, бамешах на протяжении шиты альфы шни, 6000 лет, 17. Ашер коля урод галалу, что вот все эти света кулам вместе, миткапцим собираются вместе, 18, бо баватаха, ах, собираются вместе в нем, в этом зивуге, одним махом, одним разом. В альдерахзе, и благодаря этому гамбхинат ман, также и аспект ман, аолим, 19 лазивугазе, которые поднимают для этого, поднимают для этого зивуга. Колелек бетоха, смотри внимательно, что он говорит, включает в себя кольбхината исурим, все аспекты страданий. 20. Ваонашим и наказаний. Шенитгалу, которые были раскрыты, бешиты альфы шни, в протяжении 6000 лет, базе 21, ахарзе, одно за другим, точка. Улыфихах. Эйн кец легавахашель, акома 22, гайоц эт, Мизивуг зе. Вихи Машбита Аклипот. 23 В. Сита Аситра Ахралалецах. Потрясающе, что он говорит. Улыфихах. А и поэтому 21 после точки. Эйнкец лагавахашера габка акума. Нет конца высоты уровня 22 гайоцет, который выходит, появляется на этот, из этого зивуга. И машбита, и вот это, и она разбивает, смотри, что он говорит, разбивает клипот. 23. И ситру ахра ланеца. Навеки. Вот этот зивуг. Точка. 23. После точки. Ваисод Шигумашпия Амайен 24 Духрин Акулалим Кольга Урод Шияцу Бешиты 25 Альфы Шни Уникра Ишхай Равпеулим 26. Обхината Малхуд, а коллевет Бетуха, коль Аман, 27. Айсурим, Шиниглу, Башиты, Альфы, Шни, и Никра, 28. Мекапцель. Тысяч. 23 после точки. Ваисод, и вот Есод, Шигумашпия, что, который дает Амайин Духлин мужские воды, 24, Мады, Акулалим Коля Урод, который включает все света, Шияц Увашиты Альфишни, которые появляются, выходят, появляются в течение 6000 лет. 25. У, Никра, этот, он называется, вот то, что Зохар называет его, и Тора называет его, Ишхай Рав Пуалим. Человек, живущий, имеет величие, велик делами. 26. Это Исот, а Исот всегда дает Малхут, так? Упхината Малхут, аспект Малхут. А Коллевек Бетуха, которая включает в себя Коль, Аман, весь Ман. 27. Ваисурим и страдания. Шениглу, которые раскрылись, башиты альфы шниф в течение 6000 лет, Иникра Мекапциль, она называется, это Малхут, Мекапциль, то собирающая. 29. Везе Амро Бен Иш Хай. Да, цадик Хай 30 Альмин. Ки Хашем Хасе. Море Тамида Аль Гайесода 31. Амашпия Ленуква. Ашер Эйло Маком Бет Кибуль 32 Лецорех Ацму. Валькен Нивхан. Шейно Хай Арак 33 Баальва. Дайну Банукла Бигьото Машпия Элеа. Точка. 29. Визе Амро. И это что он говорит нам? Бен Ишхай, человек живущий, это цадик, это цадик. А цадик это всегда Иссот, мы знаем. Хай Альмин, живущий миров. Что это означает? 30. Киашем Азе, то есть Исот. Киашем Азе, ибо это имя Море учит всегда, указывает всегда. Аль Исот, на Исот. 31. Амашпиелы Нуква, который дает Нукве. Ашер Эйло Маком Бет Кибуль Лецорах Ацмо, что нет у него у Исода, смотри внимательно, нет у него места, для, чтобы получать ради себя, форзи для себя, 32. То есть нет у него места, нет у него кли, чтобы получить ради, самому. И он дает ей, Нукве дает. Валькен, и поэтому Нивхан считается Шейнохай Рагбаальма, что он не живет, что он живет только, он живущий только в мире. А какой мир? Мир это? 33. Да, и ну то есть Банукла, то есть внукви. Она считается мир, который, где он живет. Бихето Машпи, Алега, так как он ей дает все изобилие. 34. Валькен Никра Цадик Хай Альмина, поэтому его он называется, этот Есо называется Цадик, праведник, Хай Альмин, живущий миров, или живущий мирами, точка. Авальбы в мирах, Авальбы Зивуго, Зе, 35. У Мецоян Башем Рав Пеолим. Шера Пирушогу 36. Марей Дехоль Офтин. Лехоль Хайялин. Алайн. Шеу первая строчка. Кулам Колель Ата Бе Амадешило Коль Амасим Атовим. Вторая. Вехоль Амадригота Ильонот. Шинит Галуба, Зе Ахар, Зе, третья строчка, Бамешах, Азман, Дешиты, Альфы, Шни, точка. Правая колонка, строчка 34. Авальба Зивуго, Зе, но в этом Зивуге, 35, У, Мицваен, он обозначается Башем именем Рав Пеолим, велик делами, деяниями. Шапирушо, что это означает, что он, 36, Марей Дехоль Овдин, что он господин всех деяний, Дехоль Хаяли Налайн и всех высших сил. Шигу, первая левая колонки, Колелята, что это означает? Что он включает в себя теперь Мад, в свой Мад, что он включает в себя теперь в свой Мад, первая строчка, да, как мы знаем, в середине. Коля Маасим Тувим, все добрые дела. вторая выхоля мадригот эленот, и все высшие ступени, шенитгалу базе ахарзе, которые раскрылись одна за другой, третья строчка, бамешех, на протяжении времени дешиты альфышни 6000 лет. Точка. Ки гем кулам четыре нит капцу боата бават аха. Умит хадашим ба ор пять гайльон. Вийоц им мимену бават ахат эль ануква шесть. Велахен гу никра башем рав паулим. Сариш. Третье после точки. Ки гем кулам, ибо они все нит капцу бо, они собрались в нем, а та теперь бават ахат одним разом. У Митхадашими они обновляются, Баора Ильон в высшем свете, пятое, выйдет с ими Мену и выходят из него, то есть появляются одним махом на кнукве. Шестая, Велахен, и поэтому Уникра, он называется именем Рав Полим, велик делами, точка. Шестая после точки. Вы зе шеомер. Багин сем ды кульгу навки мине шиёц им кулам бават ахат. Восьмая. Эль анукова. Точка. Вы зе шеомер. И это что он говорит. Багин, Сохар говорит, Багин сем ды кульгу, так как все Навкимина, все они вышли из него, то есть появились из него. Шиот сим кулам, бават ахат, что они все вышли из него, появились также, то есть из него, и вышли из него к нукве. Восемь, то есть к малхут, де малхут. Точка. Авая цива от ив. От гу девять бахой хаялим делает. Рашим гу верав Микула 10. Кломар. Киата нитгалебо Ашем Акадош. Ашем 11 цеваот Бишлимут Тоганила. Шарей гу Ата 12 от Бекульгу цеваот Шило. Льото Рашум Микула. Коль 13 овдин вехаялин, вегу Раф Микула, вегу Миткадель 14, ве Оле Багарато, Альколь Эйлу. Точка. Восьмая. Восьмая после точки. Вагавая цеваот его он. Гавая цеваот, гавая воинств. Отгу, он знак. Девятая строчка. Бахоль хаялин дилы. Во всех его, можно сказать, во всех его силах, во всех его полчищах, еще хорошо сказать. Рашимгу, он записан, отмечен. Вырав Микула и выше всех. Десятое. Поясняние. Поясняет. Кломар, то есть, киата, ибо теперь нигла Бога Шема Кадош раскрылась в нем, раскрывается в нем имя, святое имя Ашем 11 Цеваот, Ашем воинств. Бышлимуто Анила в возвышенной совершен, возвышенном совершенстве. Шарей гуата от, и ведь, ибо он теперь двенадцатая от, знак бакульгу цваот, йошело, во всех его воинствах. Лиету рашу, ибо он записан или отмечен бахоль 13 увдин, во всех деяниях, выхаяли на всех полчищах, во всех силах, полчищах его тоже. Вегу Рав Микула, и он выше всех. Вегумит кадель, и он растет, увеличивается, 14, веолебагарато, и поднимается в своем свечении альколь эйлу на все, выше всех этих. Мы закончили сейчас вот этот от, и сейчас на следующем уроке мы начнем на этой же странице, страница Кув, и в сам текст Зогара, третья строчка от Цади Бет.